Улька, Улька, чудо-девка, не глаза у нее, топь. В первый раз увидел ее Славка и утонул. Жил вроде по-прежнему, работу свою воинскую исправлял, с друзьями пиво пил, поясом новеньким золотым гордился, а забыть не мог. И тут велел ему сотник с парой отроков караван сопроводить, со снастью разной в строящийся городок, и угодил Славка в самую середку топи. Вернее, не топи, а цепкой ловчей сети.